оранжевый. Человек присытился верой в грандиозные, но чужие идеи на синем уровне, опять растворился в какой-то системе, поняв, что правила хороши, но есть нестыковки, а значит, чтобы в них разобраться, нужно опять выходить за рамки. В какой-то момент становится понятно, что существуют пути, ведущие к целям быстрее, хотя и не по столь гладкой дороге, и не такими правильными шагами. Для какой системы ценностей неправильными? А кто создал эту систему? Это пограничный уровень мышления человека, вершина обывательского разума, он высоко, но еще не вызывает подозрения о внеземном происхождении своего обитателя. Здесь достигаются апогей удовлетворения тщеславия и возможный пик получения удовольствия от материальных благ. Здесь спираль начинает просматриваться. Ты начинаешь видеть нижние и верхние этажи. До этого ты была слепа, если не прозрела, читая эту или другую книгу ОСД, находясь на более низком уровне. Обретенное видение дает тебе возможность маневрировать и путешествовать по уровням осознанно, а не когда тебя ситуации или специально обученные люди роняют вниз или зачем-то затягивают наверх, когда ты еще не готова. Это тоже далеко не всегда полезно. Здесь нет детских болезней, ты на пике формы, ты на гребне волны. Нет обид, больной любви, виновников твоих неудач. Ты в системе и одновременно вне ее. Не существует правильно-неправильно, есть выгодно-невыгодно, целесообразно-нецелесообразно. Здесь происходит отключение от матрицы. Ты начинаешь видеть, что многие нравственные модели не имеют отношения к реальности. То, что ты раньше считал реальностью, оказалось декорациями. Но тебя это не шокирует, не угнетает, а наоборот, дает возможность самой создавать эскизы декораций для нижних этажей. Здесь ты отказываешься от слова «случайность». Ты еще не понимаешь, как фильтры восприятия еще не настолько прозрачны, но ты четко знаешь, что гармония и закономерность в этом хаосе точно есть. И событиями в своей жизни управляешь сама. Ты уже чувствуешь потоки энергии, необходимые для достижения цели. Зря не суетишься. Ты становишься уверенно плавный. Ты уже не красный революционер, бунтующий против синих правил или фиолетовых обрядов и церемоний. Ты где-то рядом, ходишь сквозь все это. На начальном уровне ты выставляешься, хвастаешься, самоутверждаешься. Эгоизм, гедонизм, роскошь, приличное общество. Ты понимаешь, что все лучшее создано именно для тебя. На продвинутом уровне ты уже стараешься не привлекать внимания. Наевшись денег и славы, начинаешь экономить энергию. Теперь тебя интересует власть, и речь не обязательно о политике. Здесь основной ценностью является авторитет. Но уже не ради самого признания, как на красном, а на уровне профессионализма и статуса, которыми ты умело пользуешься, чтобы продавать дороже себя, свои таланты, услуги или входить в бизнес на более выгодных условиях. Ты почти сбалансированно, почти управляешь агрессией и сексуальной энергией и используешь все это для достижения целей. Это последний уровень, где ты можешь влюбиться, но голову уже не потеряешь. Все эмоции, включая любовь, находятся под контролем, и если удовольствие начинает угрожать, например, репутации, то ты способна выйти из игры в мгновение ока, выключить наваждение щелчком пальцев. Манипуляции высокого уровня здесь, но это предел. Ты уже наигралась, и при переходе на зеленый уровень от них откажешься. Даже уже не будешь злиться на тех, кто пытается их применить к тебе. Здесь ты четко понимаешь, если ты чего-то не имеешь, то только потому, что недостаточно этого захотела. Ты сама себе шаман, а если захочешь, можешь стать шаманом для обитателей нижних этажей. Именно на этом уровне можно встретить служителя культа, предпочитающего новый Мерседес постройки приюта для бездомных или очень успешного эзотерика, относящегося к своей деятельности исключительно как к бизнесу. Ты уже сама создаешь правила, причем самой их придерживаться уже абсолютно не обязательно. Здесь появляется очень важный параметр, которого нет на других уровнях — тестирование. Ты пробуешь новое, не переживаешь по поводу успеха, ведь ты не красная, и под лихое «эх» не поставишь на карту все. Отказавшись от части выигрыша сразу, еще не успев выиграть или проиграть, ты уходишь от колебаний внутри, а значит, ты снаружи себя не создаешь событийные вихри. Если ты во что-то вложилась, и это потеряно, ты не зацикливаешься на этом, чтобы не пропустить новые возможности, так как уже отказалась от этих денег до того, как их потеряла или заработала. Переживать о том, что уже произошло, тратить на это время и энергию бессмысленно, и это для тебя очевидно. Это очень важное отличие мышления здоровых и богатых от бедных и больных. Если оранжевый занимает деньги, то только ту сумму, от которой готов отказаться, заплатив ею за дружбу. Если такого человека подставляют близкие, его это огорчает, но он не становится жителем этого события, не посыпает голову пеплом, не тратит драгоценное время на обиды, ненависть и досаду, ведь для него абсолютно очевидно, что будущее ценнее. На этом уровне нет ожирения, так как подтянутое тело является признаком статуса, на котором жители этого этажа зарабатывают уважение, деньги и экономят время. Конечно, и здесь бывают гастрономические путешествия и колебания веса. Набрать вес можно от скуки, и люди тут не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Наоборот, удовольствий и яств тут много, и они изысканные. Но глупость здесь контролируема, поэтому вовремя остановиться, вернуть форму нетрудно. Все под контролем, сбросить вес можно быстро и непринужденно, просто утверждаясь в собственной невъебенности. Людей до сих пор встречают по одежке, когда подтянутый, хорошо одетый, со вкусом укомплектованный дорогими атрибутами, оранжевый является на переговоры. Ему не посмеют предложить меньше, чем он стоит. Всем понятно, с кем они имеют дело. Оранжевый спокойно и непринужденно берет свое, не затрачивая энергию на презентацию своих достоинств. Если ты еще не здесь, то ты сможешь быстрее оказаться на этом уровне, если научишься понимать его ценности. Здесь легко покончить с пищевой зависимостью. На этом этаже ей точно нет места. Попробуй на время прохождения курса думать как оранжевые. Посмотри с оранжевого ракурса на людей, которые ходят по клиникам в поисках справки о том, что они жирные, от того, что у них внутри непременно есть скрытый недуг. И дело вовсе не в том, что перед сном они на всякий случай съедают ведро майонеза с хлебом. Взгляни оранжевым взглядом на безумные пиршества тех, кто попал в отель «Все включено», где люди жрут на грани возможностей человеческого вида. Поставь оранжевую оценку фиолетовой еде. Любая еда, не имеющая для оранжевого питательной ценности, в данный момент воспринимается как отрава вне зависимости от того, насколько аппетитно выглядит. Это как заправить дорогой автомобиль дешевым топливом на сомнительный АЗС, да еще и засунуть в чистый багажник две грязные канистры, зная, что проблем с заправками нет. Оранжевый любит себя и презирает тех, кто убивает свои тела, заправляя их жирно-сладким кормом из пальмового масла, сахара и теста. Не у всех получается добраться до оранжевого уровня в юном возрасте, поэтому мужчина может обзавестись лишним десятком килограммов, но это будет не свисающий из дряблого тела жира, а скорее некая упругая увесистость, заставляющая лучше сидеть костюм из хорошей шерсти. И это выглядит скорее солидно, чем жирно. Женщина тоже может иметь некоторые возрастные погрешности. С годами для поддержания формы требуется прилагать больше усилий, но оранжевая леди уже может себе позволить выглядеть не на 10 баллов из 10 возможных, а на 8. Ее и так все любят, хотят, а то и боятся. Однако если для получения очередной должности или покорения понравившегося мужчины ей понадобится идеальная внешность, Результат будет достигнут молниеносно. Такая женщина без малейшей жалости ограничит себя в питании и будет заниматься спортом ежедневно, еще и получая удовольствие от процесса. Здесь это в десятки раз легче, чем на фиолетовом уровне, ведь нытье противоречит самой структуре личности. На оранжевом уровне люди отлично зарабатывают, постоянно учатся, совершенствуют себя изнутри, следят за своей внешностью и хотят прожить до 128 лет, ведь их жизнь — это сплошной кайф. Посмотри на мир оранжевыми глазами, будто Золушка, попавшая на великолепный бал, и запомни ощущения в теле. Неважно, все ли ценности тебе понятны здесь, нас интересует тело, еда и взаимоотношения между ними. Обрати внимание на изменение эмоционального состояния при прочтении этих строк. Белая зависть и желание быстрее оказаться здесь? Или ненависть, пролетарский гнев и отрицание? Если последнее, значит, ты неправильная Золушка, которая, оказавшись на заветном балу, хочет взорвать всех вместе с собой с помощью пояса Шахида, вместо того, чтобы начать думать, как перебраться сюда из той дыры, где из развлечений только сентиментальность, нытье и холодец. Что ж, даже если и так, то у нас с тобой много работы. Читаем дальше, ведь нам к здоровым, красивым и богатым, а не к бедным, обрюзглым и больным. Представим, как могла бы сложиться жизнь теперь у гипотетического Игоря, если бы мы не потеряли его из поля зрения. У Игоря, успешно проработавшего в компании несколько лет, ставшего начальником отдела, имеющего неплохую зарплату, возможность проводить отпуск в хорошем отеле, приличную машину, тем не менее накопилось много вопросов, которые не давали ему покоя. Почему он отдыхает тогда, когда ему это разрешает какой-то человек? Почему он следует неудобному для себя графику работы, когда в состоянии решать большинство вопросов по телефону? Почему он, зная всю схему оптовой торговли, запчастями работает на дядю? Потому что это не его схема, а чья? А не пошел бы он. Игорь начинает свое дело. Да, воспользовавшись базой своего работодателя, не испытывая при этом ни капли терзаний, он обрел лоск, изящную наглость, стал еще тщательнее следить за собой и может как поддержать светскую беседу в хорошем ресторане, так и вернуть в реальность взорвавшегося красного быка на его же языке.